тянулся вдоль всей стены узкий дощатый помост. Неровный, ненадежный на вид. В случае осады на нем должны разместиться защитники деревни. Там наверняка прорублены бойницы, и туда при желании можно забраться без лестниц, по растущим рядом деревьям. Но сможет ли туда залезть калека? А что делать потом? С помощью веревки карабкаться выше? А потом прыгать на покатый склон земляного вала, рискуя переломать ноги и свернуть шею? Опасно. Но возможно. И все же, лучше придумать что-то другое. Может, есть более удобное место для побега. Гиз двинулся дальше, стараясь держаться в тени, прячась за укрытиями, с оглядкой перебегая открытые участки. Несколько раз до него доносился неразборчивый шум голосов. Чудилось, что где-то кто-то плачет. Порой слышался смех и какие-то совсем уж странные, ни на что не похожие звуки. Рассмотревшись на светящееся окно избы, за которым двигался женский силуэт, Гиз едва не налетел на спящего теленка, испугался сам и напугал животное, шарахнулся в сторону. Спрятался за поленицей, выжидая, не выйдет ли на шум хозяин двора. Но все было тихо, только гавкнула под крыльцом уже привыкшая к чужакам собака. Дождь не стихал, сыпался ровно мелкой водяной крупой. Словно живые вздыхали деревья, вздрагивали, встряхивали отяжелевшими ветвями, роняя лавину капель. Впереди замаячило нечто темное и высокое, почти вровень со стеной. Гиз сперва решил, что это какая-то необычная башня, но подойдя ближе, разглядел, что это никакая не башня, а самая обычная скирда. К ней была прислонена лестница, длинная, тяжелая и крепкая. «Уже кое-что», – пробормотал Гиз, берясь за перекладины. Он хотел посмотреть, можно ли с помощью этой лестницы перебраться через стену. Конечно, и шаг по ступеням вверх не залезет, но вот одноногий калека сумеет. Охотник перетащил лестницу к частоколу, она лишь немного не доставала до неровного гребня стены. Он встал на первую перекладину, глянул наверх. Если подняться, то, пожалуй, можно будет разглядеть, что там по ту сторону стены. Вдруг копна сена, в которую можно безбоязненно вспрыгнуть. Или гибкое деревце, схватившись за макушку которого, можно мягко опуститься на землю. Гиз попрыгал на сырой и оттого скользкой перекладины, проверяя, надежно ли стоит лестница, не поползет ли она в сторону в самый ответственный момент. Вроде бы все в порядке. Он уже был готов начать подъем, как вдруг в спину ему ткнулось что-то острое, и звонкий, чуть дрожащий голос громко сказал: «Куда собрался? А ну-ка слезай!» 12. Нелти рывком откинула дерево, резко села, схватила за вилы, выставила их перед собой. Она чувствовала, что людей поблизости нет, но жутковатое ощущение все никак не отпускало ее. Ей чудилось, что рядом затаился разбойник, может быть тот самый, что не хотел возвращаться в вонючий барак, и сейчас он вот-вот бросится на нее. Она даже понять ничего не успеет и увидеть не сможет. Чирк, и глотка до самых позвонков лопнет. Нелти опустила голову, закрыла горло подбородком и выждала несколько мгновений, не дыша и отсчитывая удары сердца. Помятая усь вспрыгнула хозяйке на плечо, подтерлась о щеку, замурлыкала, снимая напряжение. Никого. Нелти вздохнула, отложила вилы, переползла к борту телеги, крепко сцепила руки, пытаясь унять дрожь. Что же теперь делать? Поднимать тревогу? Как? Закричать? А если первыми здесь окажутся те самые люди? Они сразу поймут, что она все слышала. И... Чирк! Надо идти. Надо найти людей. Или дождаться Гиза и Огерта. А если собака, или кто там на самом-то деле, завоет раньше, если резня начнется до того, как они вернутся? Спящих колите в ухо. Надо спешить. Но куда направиться? Искать Смара? Но как потом объяснять, где были Гиз и Огерт, чем они занимались? Если поднимется шум, их почти наверняка схватят, а они могут наделать глупостей. Нелти снова нашарила вилы, подтянула к себе, уперлась ими в землю, выбралась из телеги. Братьев нужно найти. Их необходимо предупредить. Вокруг были лошади, много лошадей. Нелти расталкивала их, понимая, что в любой момент может получить удар копытом. Тогда уже, наверное, не подняться. Остальное доделают мертвяки. Собирательница торопилась, сама еще не решив, что именно она будет делать. 13. «И не дергайся, это живо накалю!» Гис медленно повернул голову. В двух шагах от него стоял молодой боец. Ноги его были широко расставлены. Руки, держащие копье, были слишком напряжены. По одной только неуклюжей стойке охотник определил, что боец этот на военной службе недавно. А мешковатые штаны и дешевая куртка, обшитая металлическими кольцами, подсказывала, что хозяин их – простолюдин-ополченец. «Привет», – спокойно сказал Гис. Он слегка повел плечами, осторожно повернулся в полоборота, аккуратно ладонью отвел уткнувшееся спину копье. «Я тут шел мимо, услышал шум какой-то за стеной, решил поглядеть, что там творится. Это разве запрещено? Вдруг мертвяки лезли». «А ты кто такой?»